Куда торопился Коала? Коала торопился. В среду он успел подстричь ногти на всех лапах, в четверг причесал шерсть на ушах, в пятницу до обеда натирал подмышки, а затем сунул в рот побег ароматного эвкалипта, чтобы изо рта приятно пахло, и стал слезать с дерева. — Куда торопишься? — спросил отец. — Поспешишь, людей насмешишь. Это была его любимая поговорка. Сын что-то промычал в ответ. — У мальчика свидание, — сказала мать. — Запомни, опоздать никуда нельзя, тем более на свидание, — заметил старый Коала. Это была его вторая любимая поговорка. Но сын уже наполовину слез с ветки. Молодой Коала спустился вниз и, неуклюже переваливаясь, поспешил к большому дереву на краю рощи, где было назначено свидание. На третьей ветке сверху, в час заката. Коала пришел на полчаса раньше, ведь это было его первое свидание. Он забрался на самую макушку, чтобы издалека увидеть свою любовь. Солнце скрылось за горизонтом, а ее не было. Коала пристально вглядывался в темноту, боясь пропустить возлюбленную. Появилась луна. «Привет!» — мимо спланировал знакомый летучий поссум. Коала махнул ему вслед и задумался. Вдруг она перепутала дерево? Не может быть. Ведь он три раза подробно все ей объяснил. А может быть, он ее не заметил? И она ждет его на третьей ветке снизу, а не сверху. Всю ночь Коала переползал с одной ветки на другую и нервно грыз чистые ногти. Наконец рассвело. На опушке появились зайцы в Алабе, позавтракали и ушли, а ее не было. Стая динго вышла на охоту. Коала заволновался, но напрасно. Динго исчезли из виду, а ее не было. На соседнюю ветку уселся белый кокоду и начал рассказывать какую-то длинную историю, от которой Коала стала клонить в сон. Чтобы не уснуть, Коала сделал несколько приседаний, а ее не было. «Кенгуру устроили футбольный матч! Серые кенгуру против рыжих кенгуру!» Матч, как обычно, закончился потасовкой. После обеда у вомбата родилась двойня. Стая динго вернулась с охоты, а ее все не было! Когда солнце стало сползать за горизонт, Коала собрался уходить. И тут, наконец, появилась она. «Извини», — сказала она, — «я немножко опоздала». Коала хотел было рассердиться, но увидел, как она хороша. Как изящно завита шерсть на ее ушках, как лоснятся щечки от быстрой ходьбы и как блестят ее коричневые глазки в лунном свете. «Я никуда не тороплюсь», — сказал он и протянул ей цветок магнолии, который к этому времени несколько увял. О, это было прекрасное романтическое свидание. Они сидели на одной ветке, смотрели на луну, жевали листья эвкалипта и любовались полетом летучих мышей. Коала вернулся домой только под утро. «Ну, что я тебе говорил?» — сказал отец. «Женщины всегда опаздывают на первое свидание. И на второе тоже. И на...» В ответ послышалось негромкое похрюкивание. Коалы всегда хрюкают во сне. «Пусть мальчик отдохнет», — сказала мать. «Он так устал». «А ты помнишь, сколько я тебя ждал?» «Дня два», — пожала плечами мать. «Не два, а три. В тот год были Олимпийские игры. И я пропустил за тебя баскетбол. Я это отлично помню». «А помнишь, что ты сказал на третьем свидании, когда я предложила тебе жениться?» «Нет». «Ты сказал, а куда торопиться?» «Правда?» Старый Коала смутился и задумался. Думал он до самого ужина, а затем спросил. «Почему же ты вышла за меня замуж?» «Ты лучше всех танцевал медленный танец». Семейство Коала. Семейство Коала на дереве спало. Спал папа Коала и мама коала. Прерывистый храп долетал из дупла. Там бабушка Алла уютно спала. Кряхтел на макушке седой дед коала. С него одеяло все время спадало. А дядя коала чуть ниже повис. Чудак, он всегда головою спал вниз. Спала в гамаке своем тетя коала. Пыхтела, вздыхала и пятку чесала. Она не любила полдневной жары. К тому же кусали ее комары. И мальчик-куальчик, зевая устало, мечтал. Поскорей бы то время настало, когда наконец-то и он подрастет и будет, как взрослая, спать круглый год.